Глава четвертая. Развлечения. Развлечения встречаются в общественных и временных матрицах различной степени сложности. В зависимости от этого меняется и их сложность. Однако, если использовать взаимодействие как единицу общения, то можно выделить из соответствующих ситуаций понятие простого развлечения. Его можно определить как ряд полуритуальных простых дополнительных действий, группирующихся вокруг единого материала и имеющих главной целью структурирование некоторого интервала времени. Начало и конец такого интервала, как правило, отмечаются процедурами или ритуалами. Действия программируются адаптивно, таким образом, чтобы каждый участник получил в течение интервала максимальную выгоду или преимущество. Чем лучше он адаптируется, тем больше он получит. Как правило, развлечения разыгрываются на приемах, общественные собрания, или в период ожидания, предшествующий началу формального собрания группы. Такие периоды ожидания начала собрания имеют ту же структуру и динамику, что и приемы. Развлечения могут принять вид так называемой болтовни, но могут стать и более серьезными, например, превратиться в дискуссию. Большой прием, коктейль партии, часто выполняет роль некой галереи для развлечений. В одном углу комнаты несколько человек играют в родительский комитет. Другой угол становится форумом психиатрии. В третьем исполняется «Были ли вы?» или «Что с ним сталось?». В четвертом обосновалась General Motors, а буфет резервирован для женщин, желающих играть в кухню или гардероб. Все это происходит почти одинаково на каждом из дюжины аналогичных приемов, одновременно устраиваемых в одной местности, меняются лишь имена и названия. На другой дюжине приемов, в ином социальном слое, в ходу другой ассортимент развлечений. Развлечения можно классифицировать по-разному. Они зависят от внешних детерминаторов – пол, возраст, брачное состояние, культура, раса, экономическое положение. General Motors – сравнение автомобилей. И кто выиграл спорт – это мужской разговор. Покупки, кухня, гардероб – женский разговор. Или, как говорят в Полинезии, мэри-разговор. Кто с кем обнимается? Развлечение подростков, в то время как для среднего возраста характерно появление бюджета. Другие разновидности того же класса, представляющие вариации легкого разговора – как это делается? Наполнитель для коротких воздушных рейсов. Что почем, излюбленная тема баров для нижней прослойки среднего класса. Были ли вы, воспоминания о месте, вызывающем ностальгию, игра среднего класса, например, пожилых торговцев. Знакомы ли вы с таким-то для одиноких? Что с ними сталось со стариной Джо? Развлечения, часто разыгрываемые счастливчиками и неудачниками в экономических делах. А на утро, ну и похмелье, и мартини, я знаю, как лучше, типичное развлечение честолюбивых молодых людей известного типа. Структурная классификация на языке взаимодействия имеет более личный характер. Так, родительский комитет может разыгрываться на трех уровнях. На уровне «ребенок-ребенок» она принимает вид, как обращаться с упрямыми родителями. Форма «взрослый-взрослый» или родительский комитет в собственном смысле характерно для начитанных молодых матерей. Наконец, у пожилых людей родительский комитет принимает догматическую форму «родитель-родитель», известную под именем «малолетние преступники». Некоторые супружеские пары разыгрывают «скажи им, милый», где жена занимает позицию родителя, а муж ведет себя как не по летам развитый ребенок. Точно так же, вот как я умею, развлечение вида ребенок-взрослый, подходящие для людей любого возраста, иногда с застенчивым видоизменением, ничего особенного. Еще более четко психологическая классификация развлечений. Например, родительский комитет и психиатрия могут разыгрываться либо в проективной, либо в интроективной форме. Проективный тип родительского комитета построен по следующему образцу: родитель-родитель. Мистер А. Не было бы всей этой преступности, если бы не разбитые семьи. Мистер Б., дело не только в этом. Теперь даже в хороших семьях детей не учат вести себя как надо. Родительский комитет интерактивного типа следует образцу взрослый-взрослый. Госпожа В., мне как раз не хватает тех качеств, которые нужны матери. Госпожа Г., как бы вы ни старались, они всегда растут не так, как нам хочется, и вам невдомек, правильно ли вы это делали и какие допустили ошибки. Вот психиатрия проективного типа, форма взрослый-взрослый. Мистер Д., думаю, он так поступает под влиянием какой-то бессознательной оральной фрустрации. Мистер Е., у вас, кажется, очень хорошо сублимирована агрессивность. Еще одно развлечение интроективного типа вида взрослый-взрослый. Мистер Ж., все эти занятия живописью для меня просто мазня. Мистер З., что до меня, то я это делаю в угоду отцу. Развлечения служат не только для структурирования времени. Они не только доставляют участникам взаимно приемлемые поглаживания, они несут также функцию общественного отбора. В ходе развлечения ребенок в каждом участнике внимательно оценивает возможности других игроков. К концу партии каждый выбирает тех, с которыми он хотел бы встречаться и дальше, тогда как другие оказываются отвергнутыми, как бы ловко и забавно не проявили они себя в развлечении. Те, кого он выбрал, это наиболее подходящие, как ему кажется, кандидаты для более сложных отношений, то есть для игр. Система сортировки, как бы она ни рационализировалась, в действительности по преимуществу бессознательна и интуитивна. В отдельных случаях взрослый в процессе отбора берет верх над ребенком. Это особенно ярко видно в случае страхового агента, усердно учащегося разыгрывать светские развлечения. Во время развлечений его взрослый подстерегает возможных будущих клиентов и выбирает из их числа игроков в качестве тех, кого он хотел бы видеть дальше. Их навыки в игре или симпатичность совершенно безразличны для его процесса отбора, основанного, как и в большинстве таких случаев, на сторонних факторах, в данном случае на финансовой готовности. Весьма специфическим аспектом развлечений является их несовместимость. Например, мужской разговор и женский разговор не смешиваются. Люди, всерьез играющие в «были ли вы там-то», раздражаются при вторжении индивида, желающего играть в «что почем», например, про авокадо или «а на утро». Люди, играющие в проективный родительский комитет, недовольны вторжением интроективного родительского комитета, хотя и не так сильно, как в предыдущем случае. Развлечения составляют основу для выбора знакомых. Они могут привести к дружбе. Группа женщин, забегающих друг к другу на утренний кофе, чтобы разыграть порочного мужа, вряд ли будет в восторге от новой соседки, желающей играть в розовые очки. Раз они жалуются, какие скверные у них мужья, им будет очень уж неприятно слушать, как эта новенькая восхваляет своего чудесного, прямо-таки совершенного мужа. Долго они этого не вынесут. Точно так же, если кто-нибудь во время приема хочет перейти из одного угла в другой, то он должен либо присоединиться к развлечению, разыгрываемому в новом месте, либо суметь перевести весь процесс в новое русло. Конечно, хорошая хозяйка сразу же овладевает положением и задает программу «Мы ведь играли в проективную игру родительский комитет, разве вы не заметили?» Или «Ладно, девушки, вы уже наигрались в гардероб, а вот мистер Джи, писатель, политик, врач, ему наверняка хочется разыграть вот как я умею. Не правда ли, мистер Джи?» Другое важное преимущество, получаемое от развлечений, это подтверждение роли и стабилизация позиции. Роль есть нечто вроде того, что Юнг называл персоной, но только менее зависящее от обстоятельств и глубже укорененное в воображении индивида. Так в проективной игре «Родительский комитет» один из игроков может принять на себя роль сурового родителя, второй — роль добродетельного родителя, третий — снисходительного родителя, а четвертый — заботливого родителя. Все четверо переживают и изображают родительское состояние эго, но каждый изображает себя по-своему. Любая из этих ролей подтверждается, если она одерживает верх, то есть если она не встречает сопротивления или усиливается от любого вызываемого ею противодействия, или же одобряется некоторыми людьми путем поглаживания. Подтверждение роли индивида стабилизирует его позицию. Такое преимущество, получаемое от развлечения, называется экзистенциальным. Позиции есть простое высказывание, оказывающее влияние на все действия индивида. В перспективе оно определяет его судьбу, а часто и судьбу его потомков. Позиция может быть более или менее абсолютной. Типичные позиции, с которых можно разыгрывать проективный родительский комитет, таковы: все дети плохие, все другие дети плохие, всем детям плохо, всех детей мучат. Эти позиции могут привести, соответственно, к ролям сурового, добродетельного, снисходительного и заботливого родителя. В действительности позиция сначала проявляется в психической установке, которую она вызывает, и уже с этой установкой индивид предпринимает действия, составляющие его роль. Позиции принимаются и фиксируются поразительно рано, со второго или даже первого до седьмого года жизни, во всяком случае задолго до того, как индивид становится достаточно компетентным или опытным для такого рода выбора. Из позиции индивида таким образом легко вывести, какое детство у него было. Если никто или ничто не вмешивается, он посвящает остаток своей жизни стабилизации своей позиции и борьбе с ситуациями, угрожающими ей. Он либо избегает их, либо отбрасывает некоторые их элементы, либо провокационно манипулирует ими, превращая эти ситуации из угрожающих в подтверждающие. Одна из причин, по которым развлечения так стереотипны, состоит в том, что они служат столь стереотипным целям. Но получаемый в них выигрыш объясняет, почему люди так ревностно их разыгрывают, и почему их так приятно разыгрывать с людьми, занимающими конструктивные или благожелательные позиции. Развлечения не всегда легко отличить от деятельности. Часто они встречаются в сочетаниях. Многие распространенные развлечения, как General Motors, состоят из того, что на языке психологии можно было бы назвать многократным выбором в обмене дополнительными высказываниями. Мистер А. Мне Форд, Шевроле, Плимут нравится больше, чем потому что... Мистер Б. Ну, а я скорее предпочел бы Форд, Шевроле, Плимут, а не потому что... Ясно, что в таких стереотипах может содержаться и полезная фактическая информация. Стоит упомянуть еще несколько обычных развлечений. У меня тоже часто оказывается вариантом «ну не ужасно ли?». Куда они смотрят, любимые развлечения домохозяек, не желающих быть эмансипированными? И тогда мы, развлечения типа «ребенок-ребенок», «поищем-ка, чем бы заняться», разыгрывается отклоняющимися юношами или взрослыми хулиганами.